Думаю, за следующие 4 года они многое поймут, и дальше у них будет счастливая жизнь. Добрынин, сглотнув комок в горле, кивнул. Воплахов был где-то глубоко внутри себя. Он вспоминал суд над лже-коммунистом Кривицким и думал о том, что жизнь действительно становится добрее и лучше. Глава 33. Трудно было Банову первые дни привыкать к своей новой подкремлевской жизни. Все вроде было хорошо. И еды им хватало на двоих с кремлевским мечтателем. Спал он со стариком в одном шалашке, но старик крепко храпел, и храп отбудил Банова каждую ночь. И тогда выходил Банов из шалаша, смотрел на звезды и думал о Москве, о школе своей думал, о Кларе. Страшно делалось ему, когда понимал он, что в каком-то смысле предал он и школу с своими учениками, и любимую женщину, бывшую для него не только женщиной, но и самым близким по мировоззрению товарищем. Переживал он сильно. Даже появились капитулянские мысли, предлагавшие ему пойти сдаться, рассказать все и ждать справедливого решения своей участи. Но, будучи человеком неглупым, понимал Банов, что справедливое решение его участи может привести и к 20 годам тюрьмы, и к расстрелу, и поэтому, хоть и выслушивал он такие мысли терпеливо, но их советам не следовал. Стал уже думать, как бы улучшить свой подкремлевский быт. Первым делом, конечно, собирался поставить себе отдельный шалашик, недалеко от шалашика кремлевского мечтателя. Уж и место выбрал между 3 елок, малозаметной из страны и вполне надежной. Затаскал туда веток. Но до самого шалаша дело еще не дошло. Много оказалось работы у Банова. Старик его сразу секретарем своим определил. Ну, а Банов был даже рад такому доверию. По-прежнему каждый день приносил курьер 2 мешка, один с письмами, второй с посылками и бандеролями. Старик теперь распечатывал только посылки и бандероли, а письма Банову поручил. Попросил, чтобы самые интересные письма Банов откладывал, а обычные и неинтересные клал обратно в мешок, чтобы отдать курьеру на следующий день для последующей доставки их в Институт марксизма-ленинизма. Вот так и просиживал Банов с завтрака до обеда и с обеда до ужина над бесконечными письмами. Интересных писем было мало, но все-таки были. Кто-то из далекой сибирской глубинки не соглашался с апрельскими тезисами, написанными кремлевским мечтателем много лет назад, и писал свои аргументы. Кто-то предлагал свои собственные мысли для будущих работ кремлевского мечтателя. Многие письма начинались со слов «Дорогой Эквапырись». Прочитав такое первое письмо, в котором писавший просил Эквапырися послать ему удачную охоту, Банов вспомнил, что когда-то кремлевский мечтатель спрашивал его насчет этого странного имени. Помнил Банов и то, что решили они в тот раз, что так переводится на какой-то язык имя кремлевского мечтателя. Должно быть, так оно и было. По вечерам пили чай с лимоном и мечтали. Мечтал, конечно, кремлевский мечтатель, а Банов только слушал его, то и дело проваливаясь в дрему, и кивал, соглашаясь со всеми планами и мечтами старика. Через некоторое время старик поручил Банову самому отвечать на интересные письма, а ему уж ответы показывать и на подпись давать.